Равенна. Я не объяснила ничего про книги. Это было в самом начале, вскоре после отключения электричества, но до прихода облака. Конец — это процесс, а не просто одномоментное действие. Короче, это было в самом начале конца. Я решила съездить на разведку, посмотреть, что происходит. Электричества не было уже около недели, и мы с Диланом ничего особенного не делали, как будто шли обыкновенные школьные каникулы. Мы слонялись без дела по дому, поставили первый парник, время от времени болтали с мистером и миссис Торп, жившими по соседству. Мы с мистером Торпом были в саду, когда он сказал: «Вы могли бы съездить в деревню. Мы со Сьюзан присмотрим за Диланом. И если вам надо забрать кого-то, просто привозите их сюда». Я непонимающе уставилась на него. «Может, родные?» Я решительно покачала головой. «У меня нет родных». «Нет родителей?» — тихо спросил мистер Торп, возможно, думая о собственных сыновьях. «Некоторые вещи нужно отдельно отметить в синей книге неба. Другие нет». «У меня нет родителей, я одна». Мистер Торп кивнул и сказал: «Ну, тогда просто съездите в деревню. Посмотрите, что там творится». Еще неделю назад я бы даже мысли такой не допустила. Оставить своего маленького сына с двумя пожилыми людьми, которых едва знаю. Мы бы просто поиграли в саду, я бы мог показать ему свой сарай. И еще, если можно, если там продается хоть какая-то еда, мы бы заплатили вам, конечно. Но все окна Спара были разбиты, а полки пусты. То же самое в других магазинах. И в серебряных ножницах. На дорогах никаких машин. Проезжая через деревню, я не встретила ни души. Словно все уже закончилось, оставив после себя жуткую, звенящую тишину. Я переступила порог салона. И стекло хрустнуло под ногами, как сахар. Касса, конечно, отсутствовала. Но, кроме того, кто-то побил зеркала, сорвал обивку с кресел, опрокинул бутылки с шампунем и кондиционером и размазал содержимое по стенам, разбил раковины. А еще прокинул мусорное ведро, оставив на линолеуме серо-белые облачка седых завитков. «Гейнар!» — позвала я. Мой голос прозвучал в тишине громко и дерзко. Ответа не последовало. Дверь, ведущая в ее квартиру, оказалась заперта. Шагов тоже слышно не было. Она уехала. Когда я повернулась, чтобы уйти, то увидела в дверях салона мужчину в черном капюшоне с клюшкой для гольфа наперевес. От ужаса я лишилась дара речи. «Равенна? Это ты?» Он снял капюшон, и я с облегчением выдохнула. «Черт возьми, Рис! У меня чуть сердце не остановилось! Прости! Прости, Ров!» Рис опустил клюшку для гольфа. «Я так и подумал, что это ты! Наблюдал за тобой через чердачное окно». Рис, который в школе ходил вместе со мной на математику и естествознание, был крепким мужчиной, зверем на поле для регби и котенком с девушками субботним вечером. Он всегда маячил рядом, но мы с ним толком даже не разговаривали. Иногда ты знаешь кого-то без необходимости что-то о них знать. Они просто есть, как горы. «Где все? Где Гейнар?» — спросила я. Он покачал головой, и я вдруг увидела перед собой маленького растерянного мальчика, сбившегося с пути. Уехали, почти все. Рванули в город искать еду, друзей и родственников, или еще что-нибудь. Я тоже собирался отправиться следом, но потом понял, что они не возвращаются. Он провел пальцами по засаленным волосам. До всего этого Рис неизменно был таким красивым. Зато тут рыскают банды, которые громят все вокруг в поисках денег и еды. Они обчистили аптеку. «Только потому, что отключили электричество?» — спросила я. Рис уставился на меня через весь салон, пытаясь облечь историю в правильные слова. Я слышал по радио, что в Лондоне взорвалась бомба. С тех пор оно замолчало. Но, говорят, была еще одна, ближе к нам. «Манчестере или Ливерпуле, точно не знаю». «Да? «Быть того не может. С чего бы? У нас ведь тут ничего нет». «Теперь нет». Рис вытер лоб тыльной стороной ладони, и я вдруг вспомнила, что он делал тоже в школе. Жест был присущ только ему. Нервный тик, хотя в школе я это так не воспринимала. «Ядерный удар, Ров! Нам конец!» В моей голове тут же поднялось грибовидное облако. Я отогнала его, чтобы освободить место для приятных, успокаивающих мыслей. «Все будет хорошо. Раньше же как-то устаканивалось. Ядерная война? Я не знаю. Я даже не знаю, кто и зачем это сделал», — Рис покачал головой. «Мы насолили стольким людям. Я имею в виду Британию». «Что нам делать?» — в моем голосе звенела паника. «У меня маленький ребенок. Уезжай отсюда. Ты же живешь где-то в сельской местности, так ведь?» Я кивнула. «Возвращайся и сиди дома. Дверь запри». «Но Гейнар...» «Господи, Ров, ее нет!» Рис выглядел разъяренным. «Это конец!» Я медленно кивнула, хотя не понимала, что он говорил, и не принимала это. Кто-то, без сомнения, должен был с этим разобраться. Правительство, армия или... «Спасибо, Рис». Я прошла мимо него, не улыбнувшись и не обняв. Я не попрощалась с ним и не пожелала ему удачи. Зато украла его слово. Конец. Удивительно драматичное слово для моего беззаботного одноклассника. И мне оно понравилось. Конец, а мы все еще здесь. Думаю, именно тогда я начала ожесточаться. Наверное, мне следовало сразу же поехать домой. Но по дороге я остановилась возле библиотеки. До сих пор не знаю, почему я это сделала. Окна, по крайней мере, остались целы. Но двери сорвали с петель. Я вошла внутрь. Кто-то забрал из здания по садоводству и первой помощи, а также почему-то биографии. Я взяла все, что смогла. Стопки романов, несколько томов о путешествиях, классику и книги на валийском языке. Прежде чем их взять, я несколько секунд постояла перед полкой, так, словно встретилась лицом к лицу со старым врагом. Тем не менее, я набрала столько книг, сколько поместилось на заднем сиденье машины. По пути домой запах бумаги отвлекал меня от тревоги, а напечатанные слова будто бы всем весом давили на сиденье. Мистер и миссис Торп покивали, когда я передала им слова Риса, как будто догадывались об этом с самого начала. Потом соседи повернулись друг к другу и грустно улыбнулись. Мистер Торп положил руку на плечо жены. «Ну, вот и все», — тихо сказал он. У них было двое сыновей, которые жили где-то на юге Англии. Один, кажется, в Лондоне. Я часто видела их до конца, когда они летом навещали родителей. Я тайком наблюдала за братьями. И, как сноб, только наоборот, осуждала их британское произношение, брендовую одежду детей, сверкающие уродливые полноприводные автомобили. В ту секунду, когда рука старика легла на плечо жены, мистер и миссис Торп думали не о дорогих нарядах и шикарных машинах. Они вспомнили своих детей, запах молока и нежную кожу. Они вспомнили первые шажки, трехколесные велосипеды и смех. И что-то ужасное взорвалось между ними, беззвучное и неподвижное. Я помню те секунды, когда между мистером и миссис Торп не осталось ничего, кроме дыхания, прикосновения, неподвижности. И это их ничего было куда прекраснее, чем окружающий пейзаж, мой сад и деревья, Карнарван и Анклси на горизонте, озеро, как утроба в другой стороне. Все выглядело так, как и должно было выглядеть. Вокруг царила ласковая и теплая весна. Трудно было поверить, что с такого сияющего голубого неба могут падать бомбы. Они не плакали. Я про Дэвида и Сьюзен Торп. Во всяком случае, не при нас. Сьюзен опустилась на траву рядом с Диланом. И они снова принялись играть с машинками из спичечных коробков, соревнуясь, кто быстрее, в одуванчиковых джунглях нашего сада. Дэвид пошел со мной к автомобилю, чтобы помочь занести книги в дом. «Не знаю, зачем я взяла книги на валийском», — сказала я, чтобы хоть как-то заполнить тишину. Честно говоря, я мало читаю. Дэвид опустился на колени и сложил книги в стопку в гостиной. Томас Харди, Джоди Пиклд, Дэви Приссер. На мгновение он замер, сдвинув очки на нос. На долю секунды мне показалось, что старик сейчас заплачет. Но потом он сказал: «Наверное, инстинкт заставляет спасать то, что больше всего рискуешь потерять». В тот вечер я написала эти слова на обратной стороне старого чека и прикрепила к холодильнику магнитом в форме цветка. «Наверное, инстинкт заставляет спасать то, что больше всего рискуешь потерять». Дэвид Торп. Май 2018 года. «Что, книги?» — спросила я. «Язык», — ответил Дэвид. Я пыталась подыскать слова, которые мне не приходилось произносить никогда раньше. Слова, которые прежде от меня никто не просил. Я не говорю по-валийски. «Да? Правда? Разве ты не здесь училась в школе?» «Ну да, но я умею говорить по-валийски, но не люблю». «Ясно», — сказал Дэвид таким тоном, словно хотел сказать намного больше. «Все сложно. Мы говорили дома по-валийски, когда я была маленькой». «Господи!» «То есть ты не говоришь на нем с Диланом?» Он грустно улыбнулся. «На своем родном языке». Их, конечно, пришлось читать, я про романы, сначала со словарем, продираясь сквозь предложения. В доме было не так много детских книг, поэтому я начала по вечерам читать Дилану вслух романы. Мой язык спотыкался о слова, а его разум — об устаревшие и слишком сложные для ребенка сюжеты. Но вскоре он вырос. И к 10 годам уже штудировал мой школьный учебник по валийскому и выучил наизусть первые главы нескольких любимых книг. К тому времени, когда в обычной жизни он бы пошел в среднюю школу, Дилан прочитал все, что было в доме, причем полностью самостоятельно. Он знал гораздо больше, чем могла бы дать школа. И я тоже. Глупая, ничего собой не представляющая девчонка, которая мало-помалу забросила валийский, потому что все крутые вещи, песни американских музыкальных групп и английские сериалы были на другом языке. Миссис Эллис, учительница валийского, написала мне в характеристике: «Плохо знает грамматику валийского. Зачастую засоряет речь английским». Но таков был наш валийский, засоренный английским. Разговорный, неправильный и несовершенный. Я требовала книжный язык, а у меня был только мой уличный. Теперь я прочитала все книги и знаю, как писать на литературном, правильном валийском. Мне знакомы произведения Парри Уильямса, Кейт Робертс и Сири Ога. Понятия не имею, где сейчас миссис Эллис. Думаю, уже умерла. Но я все еще злюсь на нее за ее педагогические провалы. Если бы не наступил конец, я бы и дальше считала, что эти книги не для меня, что я недостаточно хороша для родного языка. Я бы не выучила столько слов, если бы не конец света. На стене над камином висит список новых валийских слов для нас с Диланом. Мы больше не пополняем его, но иногда я смотрю на слова, подаренные нам после того, как погас свет, и думаю о том, что сказал мистер Торп. Порой я произношу их вслух, и они звучат как прогноз для судоходства, который раньше передавали по радио поздно вечером, рассказывая о погоде в дальних краях. «Атуайн» означает «узнавать», «диговайнс» — «гнев», «эньойс» — «жизнь».